Периостальный массаж. Периостальный массаж был предложен в 1929 году Паулем Фоглером и Гебертом Краусом, которые выявили, что нарушение трофических процессов во внутренних органах вызывает изменение трофики тканей, связанных с ними сегментов и прежде всего костей. На основании этого они предложили воздействовать локальными приемами непосредственно на надкостницу, периост, что рефлекторно способствует улучшению трофики костной ткани и связанных с ней внутренних органов. При некоторых заболеваниях на надкостнице появляются рефлекторные изменения, выражающиеся в виде уплотнений, утолщений, изменений кости, тканевая дистрофия, сопровождающаяся резкой болезненностью, особенно при надавливании. Наблюдаются различные высыпания, неровности, шероховатости на ребрах, гребни большеберцовой кости, подвздошных гребнях, крестце, ключице и другом. Область, подлежащая массажу, тщательно пальпируют, исследуют, выявляя наиболее болезненные участки и фиксируя их. Методика и техника массажа. Выявив наиболее измененные участки надкостницы при данном заболевании, выполняют манипуляции точечного массажа на области периоста. Одним пальцем, чаще концевой фаланги первого или третьего, воздействуют на ткани вращательными движениями, диаметром 2-4 мм, в течение 1-5 минут без отрыва пальца от точки. Обработав одну точку, переходят на находящуюся рядом и выполняют тот же прием. В первой процедуре выбирают наиболее болезненные точки, но не более 4-5. Силу надавливания постепенно увеличивают в зависимости от ответной реакции больного. Если у массируемого возникают неприятные ощущения, то палец устанавливают в точку не перпендикулярно, а под углом к поверхности. Если при этом больной будет чувствовать боль, то необходимо расположить массирующий палец на расстоянии 1-2 мм от данной точки и продолжать воздействие рядом с ней. Проводить массаж лучше через день. Количество точек воздействия постепенно увеличивать от одной процедуры к другой. На первой процедуре 4-5 точек, затем 6-8, далее 10-12 и так до 14-18 точек в одном сеансе. При этом необходимо всегда воздействовать в направлении от дистальных отделов при данном заболевании к проксимальным. Так, например, при заболевании седалищного нерва, ишиаз, следует начинать от стопы, затем массировать голень, область бедра, тазобедренного сустава и таза. Продолжительность массажа в зависимости от количества используемых точек увеличивается постепенно от процедуры к процедуре. При массаже периостальных точек в области груди каждое надавливание следует производить только на выдохе больного, что улучшает терапевтический эффект. При правильно, грамотно проведенном периостальном массаже болезненность в массируемой области постепенно будет уменьшаться. Через несколько часов в области массажа появляется припухлость, что не является осложнением. Данная ответная реакция со временем уменьшается и уплотнение исчезает, при этом состояние тканей значительно улучшается. Периостальные процедуры можно проводить по 2-3 раза в день, что зависит от области воздействия и заболевания, а также от ответной реакции больного. Массаж проводится в тех местах, где мышцы слабо выражены. Периостальный массаж можно комбинировать или сочетать с другими разновидностями – классическим, точечным, сегментарным, соединительно-тканным и другими. Основные показания. Первое. Заболевание сердечно-сосудистой системы. Стенокардия, вегетативная дистония, заболевания сосудов, нарушение ритма сердечной деятельности, функциональные нарушения. Второе. Заболевание органов дыхания, бронхиальная астма, недоразвитие грудной клетки, пневмония, бронхит. Третье. Заболевание и повреждение опорно-двигательного аппарата, переломы костей, полиартриты, сопровождающиеся атрофиями костей, вялотекущие процессы преобразований костной мозоли. Заболевания суставов и мышц конечностей. В области плеча и плечевого сустава воздействуют на ось лопатки, ключицу, ее концевые части, внутренние и наружные мыщелки плеча. В области локтевого сустава, предплечья и кисти воздействуют на ось лопатки, ключицу, наружные и внутренние мыщелки плеча, шеловидный отросток лучевой и локтевой костей, пясные кости. В области коленного сустава и голени массаж начинают по периостальным точкам на крестце, лобковом симфизе, большом вертеле бедра, гребне большеберцовой кости. При массаже тазобедренного сустава и бедра воздействуют на подвздошный гребень, крестец, лобковый симфиз, большой вертел. При заболеваниях позвоночника, остеохондроз, деформирующий спондилез и другие воздействуют на области крестца, седалищной кости, остистые отростки соответствующих позвонков, на ребра, лопатку, грудину, лобковый симфиз. При других заболеваниях, люмбалгия, начинают с области крестца, подвздошной кости, седалищной кости, лобкового симфиза. При поражениях нервных стволов, ишиаз, ишиалгия, массаж проводят последовательно. Область крестца, седалищная кость, большой вертел, лобковый симфиз. Периостальный массаж можно сочетать с физиотерапевтическими и бальнеологическими методами воздействия, комбинируя их.